Танго-мотылька. Автор книги Марина Серова. Текст читает Вирджиния Раквилл. Глава первая. Что такое не везет и как с ним бороться? Я резко сдунула с лица упавшую прядь и прикусила губу. Второй час в пробке уже исчерпал весь скудный запас моего терпения. Скрытый темнотой заснеженный пейзаж за окном совсем не радовал. Тем более, что там все равно смотреть не на что было. Я старалась отвлечься от всего сразу, и это совершенно не получалось. Я успела припомнить все свои ошибки, обругать себя и своих безумных подруг, и это затишье на рабочем фронте. Когда я не в духе, я всегда с себя начинаю, а там дальше всем достается. В пределах разумного, конечно. Я не монстр, — сказал волк и спрятался в кусты ждать красную шапочку, — подсказал мой услужливый внутренний голос. Я невесело хмыкнула. Да уж, мое хорошее настроение точно приказало долго жить. Все это от того, что мне скучно. Я бездельничаю уже 2 недели. На отдых я так и не настроилась, потому что каждое утро ждала, вот-вот сегодня обязательно позвонят и понадобится моя помощь. Так я себя очень долго обманывала. Понятное дело, праздничные дни у всех отбили охоту копаться в чем бы то ни было, кроме счастливой одинокой жизни друзей. В памяти всплыли довольные лица Светки, ее нового френда Петра и их поучительные слова о том, что одиночество до добра не доведет. Но почему всем так хочется запихнуть меня, если не в ловушку брака, то хотя бы в ужас душещипательных и быторазрушающих отношений? Может, их гложет зависть? Ведь мне спокойно и легко живется. «Ура!» — десятка, маячившая впереди, плавно тронулась с места, подмигнув мне на прощание. Я не сдержала улыбку. И что самое прекрасное? Десятка вовсе не собиралась останавливаться через несколько метров. Ее путь был свободен, а значит, и мой тоже. Жизнь налаживается. Оставшиеся 7 минут до дома я напевала дурацкую песенку о бабочках в животе. В конце концов, я ведь и на этот раз устояла и умудрилась не обидеть очередного жениха, сосватанного Светкой, специально для меня на новогодний праздник. И даже, похоже, смогла отговорить подругу от последующих попыток сбыть меня какому-нибудь истрадавшемуся в одиночестве принцу. Ну, или не принцу. Что, в моем понимании, вполне тянуло на медаль. Потому что Светка сейчас находилась в той безмятежной стадии опьянения собственным счастьем, что не слышала никого и ничего, маломальски противоречащего ее философии мира и процветания. И ее танк под названием «Несу любовь своим друзьям» пер на самой быстрой своей скорости, стараясь все время увеличивать площади своего поражения. Не сказать, чтобы у нас так сильно разнились представления о жизни. Ведь мы находили повод встречаться и дружить, многое нас связывало в этом отношении. Но для Светланы тут уместно только ее полное имя. Каждый мужчина был тем единственным, тем, кто должен был ей дать все то, о чем она так неистово мечтала. Каждый раз, когда она была уверена в том, что она на правильном пути к самозабвенному счастью, я была в опасности. И все потому, что я не стремилась к сиюминутному и бесповоротному самоутверждению себя как правильной женщины. Я люблю мужчин, очень. По крайней мере, ничуть не меньше нее. Но разница между нами в том, что я легко пускаю их в свою жизнь и легко мирюсь с их исчезновением. Мое отношение к сильному полу настолько лояльно, насколько это приемлемо в моем понимании. С мужчиной хорошо, но и без него не смертельно. То есть я не рассматриваю каждую мужскую особь на предмет ее способности реализовать меня как настоящую женщину. Я получаю удовольствие просто от общения. Светка же каждый раз любит как последний. Вот и вся разница между нами. Пристроив машину на привычное место, Я выбралась наружу. Морозно-бодрящий ветерок метнул несколько снежинок мне в лицо. С наслаждением вдохнув холодный обжигающий воздух, я улыбнулась. Несколько нехитрых движений помогли размять затекшие от долгого сидения мышцы и порядком спрессованные мозги. Собрав подарки, покупки и еще бог знает что с задних сидений, я направилась к заветной двери подъезда. Дом, милый дом! Ничто не заставляет так скучать по тихому и уютному дому, как шумная вечеринка в компании счастливых друзей. Не в плане того, что я несчастлива, а в плане того, что счастье счастью рознь. Компания, которую я сегодня так радостно покинула, состояла из супружеских и почти супружеских пар, по странным стечениям обстоятельств, считающих себя спасителями всех покинутых и одиноких. Просто они не мыслили себя эдак, а я так. Но не могу я себе представить себя замужем. Не мой это способ самореализации. Еще всего несколько метров по заснеженному катку, 7 этажей, и я дома. Я с удовольствием вдохнула морозный воздух, он приятно освежил слегка звенящие мозги. «Вам помочь?» Раздался откуда-то вежливый вопрос, заданный приятным мужским голосом, таким, знаете, с легкой сексуальной хрипотцой, от которой против воли мурашки бегут по телу в предвкушении непонятно чего. Хотя по моему телу проскакали вовсе не мурашки, а стадо муравьедов, не сказать, чтобы неприятно, просто я от себя не ожидала такой реакции на красивый мужской голос». Я резко обернулась и, успев заметить высокую темную фигуру с пушистым капюшоном, полетела вниз. «Надеюсь, падение было скорее стремительным, чем позорным», — пробормотала я самой себе, глядя в ночное зимнее небо. «Очень красивое, кстати. Даже и не помню, когда я видела столько звезд сразу. Зрелище просто невообразимо захватывающее». Напрашивается неутешительный вывод – нужно чаще падать. Описать свои эмоции я смогу, а вот само небо – нет. Это надо видеть своими глазами. Только послушайтесь совета. Лучше валяться в сугробе, чем на проезжей части. Так я и лежала, потрясенно глядя в небо, широко распахнутыми глазами, наблюдая, как на меня с него сыплется снег. Не ушиблись? Лицо незнакомца возникло над моим, закрыв мне весь прекрасный вид. Я помотала головой в ответ.